Ой, ты, кучер молодой, да гей! Ой, ты, кучер молодой, пойди в ста, гаяню посмотри. Пойди в стайню, погляди, да гей! Чи п'ють ковані, чи ядять, чи вещо воля не костаять. Один конь не ещё не п'ять, да гей, один коня не ещё не п'є, копыто. Гоче кам землю б'є, чує гора на совет, гей, чує гора на совет, а другого яй на мяне. Ой, ви служки верные, да гей, ой, ви служки верные, і запражи, ідьте коня мне. Я поеду і жону искать, да гей, я і поеду і жону искать, еду по голем еду я. На другое уезжаю, да гей, на другое я уезжаю, бачу, милка гуляет, бачу, милка гуляет, да гей, бачу, милка гуляет, що її плато очкам махає. Не єдь, миленько, і сюди, да гей, не єдь, миленько, і сюди, бо коні ка утратиш. Хоть коні ка утрашу, да гей, хоть конейка утрачу, да я милку угляжу.